Но дорога, все это были лишь слова. Гермиона понимала все эти истории, слухи и рассказы, но не принимала, не осознавала. Все изменилось, когда она увидела парня, постоянно читающего какую-то книгу и торчащего рядом с Вейлой из Шармбатона. На него особо не обращали внимания поначалу, несмотря на то, что он часто курил в помещении, но черт возьми, а Гермиона обратила к ее сожалению. Лично у нее от этого телохранителя или кто он там, мурашки идут по всей спине, а на теле волосинки дыбом становятся. То, как он ходит, общается, колдует, все это вызывает какой-то слегка животный страх внутри нее. Она видела, черт возьми, как его глаза большую часть времени скользящие по страницам книги иногда, буквально, на секунду, а то и на доли секунду зыркали в сторону каждого, кто шел в сторону Вейлы. Он не следит глазами за окружением, он действительно читает, переворачивает страницы и иногда меняет даже сами книги, но стоит кому-то сделать что-то гипотетически опасное для Вейлы, как он оценивает это действие уже взглядом, а не тем, чем обычно. Интересно, чем кстати. А когда он отрывает глаза от книги, он накидывал место пребывания взглядом, таким вроде бы флегматичным, но лично Гермионе казалось, что таким же взглядом рассматривают муравьев в муравейнике, думая о том, что можно побыть злым и раздавить, а можно и оставить. Ощущение, что, буквально, рядом с ними сидит хищник, который просто в данный момент наелся, не покидало Гермиону почти регулярно, пока она находилась в одном помещении с Роугом, и почему-то только ее. Она не могла объяснить почему, но Роуг ни у кого вокруг не вызывал таких вопросов или страхов. Для всех он был слегка чудаковатым учеником Шармбатона, несмотря на то, что он даже не носит их форму. И он стал четвертым чемпионом, и оказался Гарри Поттером, мальчиком, который выжил, близнецом Джона Поттера. Она не до конца поняла, как взрослый, почти мужчина, может быть близнецом 14-летнего подростка, но уточнять у кого-то она не собиралась вот уж точно. С каждым новым событием, происходящим вокруг Роуга, Гермиона начала теряться. В голове она составила образ сильного мага, которого наняли за огромные деньги делакуры. А сильный маг в голове всегда ассоциируется с чем-то серьезным, взрослым, ответственным, дисциплинированным и серьезным. Она два раза подумала про серьезность, да, вот настолько Гермиона думала, что сильные маги серьезные. А Роук оказался, что ж Поттером, как бы это ни было иронично, пусть не 14-летним слегка спесивым подростком, который только-только вступает в такой период, как половое созревание, но таким же упрямым, уверенным, что прав только он один, засранцем, примерно, 18 лет. Никакой серьезности и никакой ответственности. Гарри легко разбрасывался словами про угрозы тем, кто в Англии сам кому хочешь может угрожать, но при этом выпендривался перед братом, какой он крутой, едва ли не, буквально. Это было так, странно, необычно, какой-то оксюморон, который с трудом укладывался в голове Гермионы. Малфой часто угрожал своим отцом. Жаловался ли он ему когда-то на самом деле или лишь использовал это как аргумент, но это был аргумент, звучащий веско и заставляющий задуматься. Но он никогда не применял эту угрозу как способ выпендриться. Ладно, почти никогда. Нет, конечно, Гермиона слышала от мамы термин, что первые 40 лет в жизни мужчины самые сложные, и вполне допускала, что так себя ведут почти все мужчины, пытаясь, грубо говоря, помириться достоинством так или иначе. Но все же от того, про кого ходит столько слухов и даже фактов, она ожидала большей осмысленности в поведении. Хотя никогда нельзя забывать директора Дамблдора, признавалась себе Гермиона. От него тоже даже и не пахнет какой-то серьезностью. Иногда он напоминает вообще какого-то старика-хиппи из обычного, магловского мира. Но это ой какое заблуждение. Но как бы это ни было иррационально, со временем страх внутри Гермионы начал проходить. Хотя, казалось бы, уже не было секретом, что Гарри может оказаться почти везде в любой момент и что он был сильным колдуном. Но пружина, которая раньше с каждым днем сжималась все больше и больше от нахождения рядом с наемником, начала разжиматься. В голове она много чего про него надумала, а Роук оказался намного проще. Девушка Вейла, которую он охраняет, явно ему нравится. Он не любит своих родителей и брата. Дамблдор даже в нем вызывает уважение. Это были простые вещи и наблюдения, которые очеловечивали слегка демонизированный образ Гарри в голове Гермионы. И в принципе все возвращалось на круги своя. До первого испытания все шло пусть и с волнением за чемпионов, но довольно положительно. Они сами избрали свой путь, Умереть им не дадут, они взрослые совершеннолетние люди, поэтому Гермиона позволила себе наслаждаться зрелищем испытания, и она даже заметила темную фигуру Гарри, сидящего ровно над судьями, скрестив ноги и облокотившись щекой об руку. Он внимательно следил за Флёр Делакур, той самой Вейлой, и все было хорошо. Чемпионы один за другим выхватывали золотое яйцо, используя разные очень интересные заклинания, и вот настала очередь Поттера, который спокойно подходил к дракону. А потом в один миг его глаза вспыхнули красным цветом, тени прямо в солнечный день стали антрацитово-черными вокруг него, как будто поглощали свет. И он исчез, возвращая освещение арене и заставляя слегка испуганную драконицу осматриваться. Следом исчез Дамблдор. Пружина внутри девочки, которая почти разжалась, в одну секунду резко с лязгом сжалась, вызывая холодный пот и вставшие дыбом волосы на загривке. Гарри Поттер не был человеком, твердо поняла Грейнджер. Она не знала, как она это поняла, и не могла привести свою логическую выкладку, но Гермиона была уверена, что человек не может вызывать таких ощущений, и ей было чертовски страшно. Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Глава 39. Или сладкая месть. В середине своего теневого пути Гарри почувствовал неожиданно новые ощущения. Учитывая, что сам путь занимает доли секунды, тот факт, что его как будто подхватили крюком за живот и начали вытягивать, стал полной неожиданностью даже для ускоренного восприятия Поттера. Осознал он ощущение уже постфактум, стоя напротив серьезного Дамблдора, недалеко от арены. «Ну, и зачем ты меня перехватил?» – требовательно спросил Гарри. «Там его ждет Мунди», который осмелился появиться в радиусе мироощущения Роуга, а его зачем-то кто-то задерживает перед его справедливой местью. Честно говоря, Гарри был в нескольких секундах от того, чтобы напасть на директора, и его даже не смутил тот факт, что за те доли секунды, пока Гарри исчезал в тенях, директор уже появился на поляне и как-то перехватил Роуга, и Мерлин его знает как, или Моргана. На территории Хогвартса появились сигнатуры, очень похожие на тебя, и в этот момент ты пытаешься куда-то аппарировать, что я должен думать? Спокойно, без своего дурачества, спросил Дамблдор. Я, начал было Роуг говорить, но понял, что в его речи будет превалировать только гнев, а это довольно-таки плохой признак. Как и говорил раньше Дамблдор, свои чисто демонические повадки надо контролировать. Как говорится, темная сторона сильна в таких, как Гарри, и ее надо контролировать. Поэтому парень, тяжело вздохнув и попытавшись усмирить свой гнев, продолжил: «Фух, они напали на Хогвартс. Я не с ними, но там есть тот, кому я очень хочу отомстить». «Кто они, мальчик мой?» «Полудемоны», — воскликнул Гарри. «Подробнее, Гарри, подробнее», — слегка нетерпеливо сказал Альбус. «Что подробнее? Они нербовцы напали на Хогвартс. Что еще я должен сказать?» «Кто? Вы же говорили, а это действительно важно сейчас, там тот, кого я должен убить лично, и я не собираюсь ждать более. Вы со мной, с тобой ли я пойду защищать Хогвартс?» Хмыкнул директор. «Думаю, да. Тогда на мне тот, от кого больше всех фонит, на остальные группы вас, думаю, хватит. Можешь не беспокоиться за это», — второй раз хмыкнул Дамблдор, показывая, мол, «за это точно можешь не переживать». Сам старик скорее сомневался, что Гарри сможет справиться с тем, кого они оба ощущают. На самом деле все чутье директора говорит, что тот, на кого так нацелен Роуг, сильнее самого наемника. Но остановить прямо горящего местью парня не решался. В конце концов, если что, сам Альбус и разберется. «Отлично», — кивнул Поттер, заново исчезая в тенях. «И в этот раз его никто и ничто не остановит от мести». Мгновение нахождения в тени. Где-то глубоко в запретном лесу, между деревьев на огромной скорости несутся несколько полудемонов. Впереди передвигался Мунди в темной одежде и скатанной в ножнах сбоку. Азиатское воспитание было четко видно во всем его образе. Даже движение отдавало чем-то самурайским, не в последнюю очередь благодаря тому, что руки его находились прямо на мече в таком положении, из которого его можно выхватить в любой момент. Двое подпевал неслись следом, удерживая небольшую дистанцию от Мунди, в абсолютно темных неприметных одеяниях, но, в отличие от лидера, с закрытыми масками лицами. Что-то почувствовав, Мунди остановился, подав сигнал подчиненным, которые тоже встали в боевые позиции, прикрывая спину лидеру и начиная оглядываться. По плану остановок не было, а значит, им надо разобраться с какой-то опасностью. Оборотень же усиленно вслушивался в свои ощущения. Единственная реальная опасность для него тут — это Дамблдор, и он не сомневался, что все группы уже заметили, но почему-то старик не спешит появляться, хотя Мунди уже явно чувствовал, что тот не на арене. Неужели сперва решил разобраться с мелкими шавками, или же... Додумать мысль оборотень не успел, прямо перед ним из тени простого дерева вылетел какой-то маг. Кто это, Мунди даже не задавал вопроса, явно беглец. Просто отойдя от линии простой прямо атаки, оборотень не успел удивиться глупости такого действа, как осознал, что целью был изначально не он. Из всех теней вокруг резко сформировались шипы, и додумать мысль Мунди не успел, разбивая перед собой угрозу, чтобы следом развернуться и увидеть, что оба его подчиненных мертвы. У одного отсутствовала голова, и он наседал. Это была первая атака, от которой оборотень вернулся. Оборотень телом закрывал обзор для одного из агентов, и тот просто не успел уйти с линии после того, как увидел атаку. Второй же был нанизан на теневые шипы. Эти двое были лишь мусорные агенты, которые Мунди взял с собой чисто из-за их особенностей. Их слияние были с необычными демонами, которые могли пригодиться при взломе щитов Хогвартса. Оборотень взял их в свою группу просто потому, что думал, что первым в любом случае атакуют его. В конце концов, это было адекватно — постараться убить быстрым ударом самого сильного. Но в любом случае невелика потеря, оборотень не брал их как расходный материал. А вот тактика маленького ученика Феликса его впечатлила. За доли секунды отвлечь самого Мунди и убить помехи. Все эти мысли пронеслись в голове полудемона за те мгновения, за которые он поворачивался лицом к стоящему в напряженной позе наемнику, который уже совершенно не скрываясь сверлил гневным красноглазым взглядом оборотня. «Видимо, ты пришел мстить за учителя», — хмыкнул Мунди, не убирая рук с катаны, которая все еще покоилась в ножнах. «Маленький Гарри, в последнее время я известен под именем Роук», — внешне расслабленно проговорил парень, кроме гневного взгляда теней, буквально ластящихся к Поттеру. «Ах-ха-ха-ха», — насмеялся оборотень, закидывая голову вверх, впрочем, не отводя взгляда от оппонента. «Ты действительно запомнил. Ну и расскажи, зачем ты взял эту кличку? Решил называться так, пока не отомстишь, или, может, давал сигнал, чтобы я тебя нашел по ней? Прости, но мне нет дела до мелких наемников, я не изучаю их имена или погоняла». «Нет, не повелся на подначку Роук, мне просто нужна была кличка. Знаешь, как у собак иногда бывает. Хотя, конечно, знаешь, ты же верный песик у своего господина. Это так нелепо, если ты думаешь, что меня можно вывести из себя так легко», — оскалился Мунди. «Так ты думаешь, у тебя есть хоть шанс победить меня? В любом случае я уверен, что отсюда ты не уйдешь», — пожал плечами Поттер. «Если ты не заметил, сигнатуры твоих остальных шавок уже начинают пропадать, и быстро. В чем вообще был смысл этой атаки?» Что же, Мунди и сам это заметил. Атакующие полудемоны начали реально сдыхать как мухи, один за одним, и такого по плану не было. Даже не по одному из запасных. Возможно, зря оборотень не отметил в своем прошении на захват беглеца тот факт, что он находится в Хогвартсе. Потому что никого, кроме яркой сигнатуры Дамблдора, он больше не чувствует, и берут Мунди сомнения, что это от того, что там такие специалисты, что скрываются от него. В школе то в конце концов, отсюда следует вывод, что это директор в одиночку просто и, судя по равномерной ауре, спокойно разделывает всех атакующих. Это, конечно, было обидно, но в конце концов их цель — вот она перед Мунди, и демоненок в этот раз никуда не денется. А что до остальных? Ну, расходный материал на то и расходный. «Ты рассчитываешь, что тебя подстрахует Дамблдор», — продолжил Мунди. «Что-то мне подсказывает, что теневое перемещение он остановить не сможет никак. Я рассчитываю просто убить тебя, а потом отдать твое тело на съедение местной живности», — с жутковатой натянутой улыбкой сказал Гарри. «Ха, амбициозный план», — хохотнул оборотень, но потом резко оборвал все эмоции на лице. «Ну хватит болтать». С этими словами Мунди встал в стандартную стойку, одну ногу вперед, другую назад, одной рукой удерживая ножны от катаны, а второй готовый в любой момент ее выхватить из них. Секунда, и огромное тело уже несется на сверхчеловеческой скорости в сторону Роуга, доставая катану, в простом движении, которое по идее должно отрубить голову. Честно говоря, Гарри не был готов противостоять катане Феликса. Как-то ему даже в голову не приходило, что это полуживотное решит подобрать меч с тела наставника и использовать его. К сожалению, для Поттера, У этого меча есть одно дерьмовое свойство, которое обеспечивают ему руны на клинке. Раны, нанесенные этим оружием, не восстанавливаются. Ультимативная вещь против полудемонов, живучих тварей, у которых регенерация зашкаливает. Поэтому Поттеру ничего не оставалось, как обволакивать руки тенью и отбивать меч, ударяя по боковой части лезвия или по рукам оборотня. Что очень сложно, учитывая, что Гарри нихуя не самурай и не гений боевых искусств. Все, что у него есть, это высокая скорость, которая отнюдь не помогает против разве что немного менее быстрого за счет своих пропорций мунди. А учитывая, что оборотень как раз этим недомечом махать умеет, он же по заверениям Кепочки жил в Азии где-то, то проблемы вырисовываются сильные. Мунди, только встав на твердую землю, опять кинулся в сторону Роуга, но в этот раз, явно планируя вступить в ближний бой. Взмахи катаны оборотня были точные и быстры, Гарри едва ли успевал уворачиваться, стараясь иногда контратаковать тенями. На протяжении нескольких секунд, а это много, учитывая скорости, Мунди пытался зарубить Поттера, а тот всячески уворачивался. Ярость потихоньку накапливалась в Гарри, тени поддавались его контролю все легче и легче. Зрачки уже давно горели красным огнем, тело нагрелось до состояния, при котором от него шел легкий пар, а тени ластились к нему, игнорируя полудемона по соседству. Из каждой тени почти каждое мгновение в Мунди летели теневые копья, пытаясь пронзить, схватить или хотя бы замедлить, но перед силой старого оборотня, укрепленного слиянием с демоном, все это было как легкие помехи, которые он разрушал взмахами катаны, а иногда и своей силой. Мунди не применял магию, не применял демонические силы, голой физической силой катаны он загонял Гарри, который старался изо всех сил, в угол ветерана, или поздно тот не успеет увернуться, не сможет уйти от удара. Если бы на это сражение посмотрел посторонний зритель, не имеющий сверхчеловеческой силы и реакции, он бы увидел два смазанных пятна, которые мелькали по всей поляне в абсолютно разных плоскостях. Вот они столкнулись на огромной ветви не менее большого дерева, вот уже на земле, а вот на другом дереве. Фактически, за ними можно уследить лишь видя остаточные следы. Но все в этом мире не вечно, и этот бой тоже. Мунди поймал Роуга, не став взмахивать в очередной раз катаной, как несколько раз до этого в попытке проткнуть Поттера, а ударив ногой со всей своей силы. Гарри, который с начала боя не отводил взгляда от угрожающей ему катаны, не ожидал такого приема и на огромной скорости полетел кубарем от оборотня и остановился, только врезавшись спиной в дерево. По всему его телу были кровоподтеки, которые уже спешно устраняла регенерация, но времени на это не было. Мунди уже летел с занесенной катаной, готовый срубить голову Роугу. Всей скорости и силы Гарри при учете всех переломов и ран, которые пусть уже и заживали, но просто не успевали, хватило лишь на то, чтобы попытаться подскочить. Но этого не хватило. Удар катаны пришелся четко на руку чуть выше локтя. Брызнула кровь. Упала еще теплая конечность. По поляне раздался крик боли. Роугу отрубили руку, и катана прошла даже дальше, пройдя между ребер и войдя в легкое, поэтому крик получился булькающим и невразумительным. Тем не менее Гарри смог, пока катана застряла в его теле, а Мунди еще держался за рукоять, ударить того шипами из теней и отбросить на несколько метров. Тем не менее раны на теле оборотня уже начали затягиваться, пока Роук все еще лежал без руки и скатанной, застрявшей в нем, облокотившись на дерево. В довершении ко всему Гарри почувствовал, как разум начал ускользать. Боль была слишком сильной, регенерация не справилась еще с предыдущими ранами, а с новыми она и не сможет справиться, учитывая особенность катаны. Мунди тоже это понимал. Бой был проигран, в этом нет сомнений. Нет же, тени, которые со всех уголков вокруг начали собираться к почти поверженному Поттеру, так не думали. Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0.int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Глава 40. Или сладкая месть. Часть 2. Конец первого арки. Вот и весь прославленный беглец. Ха-ха. Сдулся. Решил поглумиться уже полностью целый Мунди, понемногу подходя к Роугу. Гарри же едва отдавал себе отчет, что происходит. Весь левый бок как будто онемел от боли, дышать было тяжело, а перед глазами все плыло. Он едва ли мог сосредоточить взгляд на своем противнике, который иногда двоился. «Надо встать, давай», — уговаривал себя Роук, смотря на то, как оборотень постепенно медленным вальяжным шагом подходит все ближе и ближе. «Я надеялся, что ты стал хоть немного сильнее за это время», — А оказалось, ты лишь бегал по поручениям разных шавок и так и остался. Слова Мунди доносились до слуха Поттера как сквозь вату. В глазах уже было совсем почти темно. Мысли уже совсем путались, а тело стало неестественно легкое. Раны перестали болеть и что-либо беспокоить. Гарри знал это состояние, и это был плохой знак. Предсмертный. Роук, вставай, полдевя, только вставай. Где-то вдалеке он услышал взволнованный тонкий и мелодичный голосок на французском языке. Это были неясные обрывки слов, которые скорее всего просто всплывают в нужный момент в памяти. Жалким. Ты, видимо, на фоне всех этих блошек, почувствовал себя всесильным, самой большой лягушкой в болоте. Ха-ха. Оборотень все еще подходил к лежащему сломанному парню, глумливо насмехаясь над ним. В то время как он валялся и все еще даже не шевелился, пытаясь просто не закрыть глаза, которые хоть и были открыты, но смотрели уже куда-то вдаль. «Гарри, вставай, в школу, только вставай!» Уже ближе раздался знакомый подростковый, уже не детский, но еще и не взрослый женский голос. «Тебе всего лишь повезло, ты удачно слился с сильным демоном, жаль только, что, видимо, в пустоту. Ты мог достигнуть огромных высот, если бы просто остался в организации, а не сбежал вместе с этим идиотом. Гарри, вставай, твою мать, пора, только вставай!» По ощущениям, как будто в ухо прокричал чертовски знакомый мужской голос. «Ты бы стал лучшим, у тебя было бы все и все, кого бы ты захотел, и твое жалкое существование было бы полезно этому миру. Ты был бы лейкоцитом, а не жалким вирусом, который, как и прочие, отравляют наше общество». Мунди уже подошел вплотную к парню и, наклонившись, пытался поймать его взгляд. Правда, это не особо получилось, глаза парня закрывались. Тени вокруг начали потихоньку возвращаться на свои места, выпадая из контроля Роуга. Даже пар с тела перестал идти. По ощущениям Гарри, он куда-то падал. Ему уже было тепло и уютно, мысли текли максимально вяло, а спасительная темнота была уже рядом. Она казалась такой доброй, утешительной, приглашающей и даже манящей. Гарри откуда-то знал, что стоит ему упасть и все проблемы исчезнут. «И закончишь ты свой жалкий путь здесь», добавил оборотень, хватаясь за рукоять катаны, которая все еще торчала из парня. «Вставай!» Слились три голоса в хор прямо в голове Гарри. «Знаешь, что, Мунди?» Поттер резко распахнул полностью красные, даже без намека на зрачок, глаза, крепко до хруста хватая руку, которой оборотень уже держался за катану. «Пошел ты нахуй, гнида!» Темная субстанция резко вырвалась прямо из тела Поттера, протыкая оборотня и буквально заставляя трепыхаться тело, потому что сила давила немалая, но Роук крепко держал противника за руку. Со стороны парень почти полностью исчез в темном дыму, и только рука, удерживающая оборотня, выглядывала из этой гущи. Мунди почувствовал, как хватка начинает сжиматься все сильнее и сильнее, и в один миг она стала настолько сильной, что просто перемолола все, что было под ней, и следом просто оторвала руку, давая оборотню отлететь и по дороге растерять кучу требухи от разных травм. Пока тело Мунди почти все испускало легкий пар от регенерации, а сам оборотень приходил в себя, в тьме обволакивающей Гарри появились два красных глаза, внимание которых оборотень тут же почувствовал на себе. Следом начала формироваться фигура, сотканная из тьмы, но имеющая четкие очертания одного наемника. Меч все так же торчал из грудины, но при этом и намека на травму, да что там, даже на просто кожу не было. Вместо недостающей руки была и какая-то гибкая конечность, скорее напоминающая антрацитовое щупальце, которая уплотняется на конце и расходится на пять более маленьких, образуя подобие руки. Первое мгновение после принятия облика, фигура все еще лежала в том же положении, что и Гарри, но потом резко поднялась, просто вопреки законам физики, поставив ноги подошвами на землю и выпрямив остальное тело в коленях. Правой целой рукой Роук схватил рукоять торчащей катаны и одним движением вытянул ее. Антрацитово-черное тело, как будто в этом месте просто кто-то полностью выключил свет, горящие красным цветом глаза открылись взору оборотня. К Роугу, который медленно начал осознавать новые ощущения, ластились тени, а темная, невооруженным взглядом видная аура, исходящая от всего тела полудемона. «Ха!» — хохотнул Мунди, вставая следом. «Больше всего ненавижу вот эти предсмертные трепыха!» Прервала оборотня стремительная атака мечом. «И еще одна, и еще одна!» У них не было совершенно никакой техники или методики, но скорость, с которой их производил Поттер, была такой, что с запасом заменяла любую технику. И Мунди пришлось серьезно постараться, чтобы уклониться. «Все через жопу, что у тебя, что у Феликса», — Отпрыгнув подальше, продолжил оборотень, нормальные люди постигают Кагининару через длительные медитации и тренировки, а не перед тем, как сдохнуть. Что ж за народ-то такой, досадно проговорил он сам, начиная как будто высасывать оставшиеся тени вокруг. В отличие от явно агрессивной и боевой формы Роуга и от скрытной Феликса, это была некая середина. Тьма наросла на теле оборотня, как бы добавляя ему массу и объем, и при этом делая его незаметнее глазам. Как и в случае Феликса, было просто трудно уловить свет, который отражается от тела Мунди. И в отличие от полностью гуманоидной формы двух беглецов, тело Мунди же стало похоже на темную версию перевоплотившегося в полнолуние оборотня. Единственное, что выделялось еще больше, чем странное темное звероподобное существо, это его руки. Пальцы стали намного длиннее и приобрели клинообразные когти на концах, которые, если меньше перчатки Фредди Крюгера, то не намного. Все это происходило за доли секунды, после которых Мунди уже на новой скорости бросился на Гарри, принимая более звериную позу и стиль боя. Лишенный изящества, которое раньше демонстрировала Нинербовец, но как и в случае с мечом Гарри, это все возмещалось скоростью и силой, с которой оборотень размахивал когтями. Самый первый удар Роук принял на меч, надеясь просто отрубить когти, но катана звякнула от удара, и в следующее мгновение Гарри прогнулся от силы, что была приложена с ударом. Слегка удивленный тем, что меч не прорубил когти, и следом пришло, понимая, что никто не накладывал на меч чары прозябания или чего-то такого. Он только не позволял регенерировать раны, а так это простая железяка, заточенная с одной стороны. «Итак, сейчас мы хотя бы приблизительно на равных», — хмыкнул про себя Роук, имея в виду свой меч и когти оборотня. Хотя вторые все еще был быстрее и, судя по всему, даже сильнее Гарри. Это было мгновение затишья, когда оба соперника друг от друга отскочили. Феликс говорил, что у каждого есть свое индивидуальное свойство, вспомнил Гарри, своеобразный шаринган, если подумать. У Мунди явно видно это свойство, когти. А у меня, но выяснять что-то или осваивать у Роуга просто не было времени, оборотень просто не давал перерыва без продыху, атакуя, вынуждая Гарри махать мечом как бешеному, иногда пропуская некоторые удары, но они тут же заживали. Одно преимущество у Гарри было, раны от меча не заживут у Мунди, в то время как любая рана, кроме отрубания головы, заживет у Гарри. Собственно, только поэтому битва еще и продолжалась, иначе бы Поттер умер от разного рода увечий, которые не закрывались бы сами по себе. Но с каждой секундой боя, с каждым новым движением Роук все больше и больше чувствовал что-то. И если раньше он ощущал буквальные тени от объектов, то сейчас он чувствовал, как будто тень всегда вокруг него. Это было странное ощущение, такого у Поттера не было даже в зданиях, хотя, грубо говоря, он там всегда находился в тени. И чем дольше шел бой, тем больше он ощущал это. Он чувствовал вибрации от движений Мунди, как рыба чувствует вибрации в воде. Он понимал по началу приема оборотня, каким будет продолжение. С немалым удивлением для себя Роук обнаружил, что уже не только обороняется, но и сам немало теснит оборотня. После еще нескольких секунд боя Гарри начал чувствовать, что то ощущение вокруг себя успешно поддается его управлению, примерно так же, как и тень, только во много раз легче и интуитивнее, иногда даже предугадывая за него его желания. Мунди ушел почти в полную оборону, сопротивляясь атакам меча и постоянным голым сырым выбросам теневой энергии. Это уже были не какие-то странные едва ли не двухмерные щупальца и не едва ли трехмерная масса, это были настоящие потоки сырой энергии, действующие намного быстрее и убойнее жалких начальных теневых техник. Они выглядели как тонкие диаметром примерно с предплечья дымчатые щупы, которые на доли секунды выстреливали откуда-то из пустоты, пытаясь поймать или ударить оборотня, и тут же исчезали. Казалось, что это просто дым или что-то похожее, если бы не та легкость, с которой эти же щупы не обращали внимания на многовековые деревья вокруг и срезали их в попытке попасть по Мунди. Кажется, именно в этот момент оборотень почувствовал себя старым и понял, о чем в свое время говорил Феликс. Подросток перед ним едва-едва слился с тенью, вошел в это состояние, и если то, что он сделал это почти перед смертью, не так уж и выделяется, то тот факт, что он вполне успешно осваивается, пугает. Особенно пугают мысли о полной его силе, если, едва войдя в это состояние и управляя энергией, доступной ему шапочно, интуитивно, он побеждает самого Мунди, одного из лучших оперативников на Нербе. Оборотень уже понял, что это ему осталось совсем немного, если бой продлится дальше. В один момент, когда Мунди попытался контратаковать, Пока рука была в безопасности от катаны, которая была с другой стороны тела, летела в очередной блок из когтей, другой же он попытался пробить голову Роуга. Парень в тот же момент резко выпустил катану из руки, давая своей руке пройти дальше, не столкнувшись с блоком Мунди, как если бы он не отпустил меч, и перехватил атакующую руку оборотня, тут же подхватывая обратным хватом еще не упавшую катану и прокручивая ее между ними, отрубает руку Анинербовцу по локоть. За это, правда, его тело пробили все пять когтей другой руки, но это сыграло Роугу на пользу, так как вытащить обратно свою конечность так же быстро Мунди не мог, и Гарри, просто продолжив движение катаной, отрубил и вторую руку. А дальше оборотень решил, что вот теперь точно пора сваливать, и резко упал в тень, уже пытаясь уйти. Роуг четко почувствовал этот момент. Более того, когда Мунди исчез из поля зрения, он ощутил его в этой самой окружающей парня теневой магии, как он ее назвал, и тут же схватил новыми теневыми веревками, потому что в отличие от теневых щупалец они не утончались к концу, а были одинаковой ширины везде. Мунди упал на землю связанный без двух кистей и явно уже немного уставший. Гарри подошел к оборотню, довольно медленным шагом. Вся тьма начала буквально стекать с Поттера с каждым шагом, и это стало проблемой, когда из обрубка руки и раны на боку опять хлынула кровь. Впрочем, это решили два бесполочковых заклинаний, которые заморозили области. Конечно, для обычного человека это было бы неприятно и вряд ли бы спасало, но в случае полудемона этого хватило, чтобы остановить кровь. Разве что все так же было тяжело и больно дышать. «Вот так месть и происходит», – пробормотал Гарри, становясь около связанного оборотня. «Добавим красок», – продолжил парень и воткнул катану прямо в тело, заставив Мунди зашипеть от боли. «Неплохо, пацан, действительно неплохо», периодически похрипывая, сказал Мунди. «О, мне так важно твое мнение», сказал Гарри, растягивая слова, чтобы показать, что это сарказм, «а сейчас ты мне расскажешь все, что ты знаешь». «Ха, ты думаешь, ты сможешь из меня что-то вытащить? У меня не под клятвами, которые меня убьют раньше, чем я произнесу хоть слово, только тот факт, что ты все равно ничего не сделаешь», прохрипел Мунди. Гарри поверил в это. В конце концов, Мунди не первый, кого он ловит, да и Феликс упоминал что-то такое. А давать возможность оборотню уйти на своих условиях Поттер не собирался. А я уверен в обратном. Как минимум о вашей конторе узнают люди, и я буду не один. Я уже понимаю ваши планы, и я приложу все свои силы, чтобы не дать вам их закончить. Роук, пробормотал Мунди, что-то в голове решая, такой наивный взгляд на мир. Все черное и белое, не так ли? Если найдешь мне человека, который скажет, где хоть капля белого в тайной нацистской организации, я с удовольствием его послушаю, хмыкнул Роук. Это доказывает, что ты ничего о нас не знаешь, растянул в оскале рот Абортинь. Цель оправдывает средства, Роук. Независимо от того, кому ты расскажешь и что, мы добьемся своего. Помни об этом, всегда, когда ты накладываешь черную метку на очередного бедолагу, которому ты раскрываешь тайну о нас. Независимо от того, сколько из нас умрет, это ни на что не повлияет. Мы и так готовы умереть. Ты ничего не сможешь сделать. Боюсь, те, кому я хоть что-то расскажу, имеют достаточную защиту, чтобы отбиваться от ваших мелких бешеных собачек, а от более сильных помогу я, даже если это будет ваш фюрер, или как вы его называете, Гриндевальд, разъяснил Гарри, мерзко улыбаясь и наслаждаясь незавидным положением Мунди. Ха-ха, я не понимаю, зачем мы на тебя тратим такие ресурсы, если ты действительно так мало знаешь, расхохотался оборотень, запрокинув голову, хотя может это и к лучшему. Слушай сюда, Роук, Гриндевальд лишь правая рука, отвечающая за боевые операции, главный же у нас Флам. Договорить оборотень не успел, Гарри взмахнул катаной, и голова с открытым ртом покатилась по земле. Роук еще на начале предложения почувствовал действие магии внутри Мунди. Это явно была подклятвенная информация, и оборотень явно хотел уйти на своих условиях. Поэтому Гарри и поспешил, как только узнал, все что хотел, Фламель. Гарри отошел немного от тела и сел на землю. Что может быть лучше, чем узнать, что его враг 600-летний алхимик? Пожалуй, только сигарета. Что же, я отомстил, Феликс. Это было сложно, но Мунди мертв. Гарри стоял перед могилой своего наставника, впервые за несколько лет без бутылки виски. Парень был одет в простые джинсы, кеды и толстовку, один рукав которой просто свисал, демонстрируя всем, что он пуст. Единственная рука была в кармане, а на лице присутствовали какой-то пластырь. «Надеюсь, ты там набьешь ему морду, да?» — хмыкнул Роук. «Знаешь, я, наверное, хочу сказать спасибо тебе за то, что спас меня и за то, что заботился. Я не прощаюсь, нет-нет, я буду тут появляться. Просто, впервые за долгое время я почувствовал облегчение. Я могу идти дальше. Тот случай больше не висит на мне мертвым грузом. Осталось всего то разобраться с Анинерби, и все можно жить, поживать себе в удовольствии». Закончив предложение, Гарри втыкнул в крест невидящим взглядом, явно уйдя в себя. Хотя, впрочем, сосредоточившись, продолжил. «Я хотел красиво оставить твою катану прямо тут, рядом с тобой, когда вырвал бы ее из лап Мунди, но знаешь, давай я отрублю ей голову последнего анинербовца и тогда тут и положу. Ты же не против? Я знал, что ты меня поддержишь, старик. И знаешь, я понял, что ты имел в виду. Я больше не боюсь теней. Я и есть тень». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.